«Студентка Лисицына, прошу вас подробно описать действия Марка Апостолова во время боя с Годзиллой». Лисицына. «После того, как капитан Коршунов превратился в монстра, пробил защитные барьеры и на заставу хлынул поток тварей, Марк сразу взял командование практикантами на себя. Он быстро оценил ситуацию и начал отдавать приказы». Нечаев. «И вам не показалось странным, что это сделал такой же практикант, как вы?» Лисицына. «Нисколько. Марк руководил нашей командой по чароболу во время игр, хотя даже не являлся капитаном. И благодаря этому мы взяли Кубок Академии. Мы, неведомые, знали, что он умеет быстро и трезво оценивать ситуацию, отдавать четкие распоряжения, а потому нисколько не сомневались в нем. Кроме того...» Нечаев. «Кроме того, что?» Лисицына. «Кроме того, Марк умудрился в одиночку выжить в урочище. Он провел в центре аномальной зоны месяц во временной аномалии, а потом 9 дней добирался оттуда до заставы. Плюс он сталкивался с проклятым чернокнижником и спас графа Салтыкова от покушения. К человеку, который способен выживать в экстремальных ситуациях и быстро на них реагировать, будешь прислушиваться волей-неволей». Нечаев. «Хорошо. Как именно Марк Апостолов организовал вашу группу?» Лисицына. «Сначала он распределил роли. Кому защищать, кому атаковать. Выстроил боевой порядок. Затем велел двигаться к месту прорыва, еще до того, как мы получили приказ Атаманова. По пути он выбирал цели. Группы монстров, которых мы могли убить, или группы солдат и магов, которым мы могли помочь. Марк очень точно определял слабые места у тварей урочища». Нечаев. «Вы хотите сказать, что Апостолов мог предугадывать уязвимости монстров?» Лисицына. «Нет, он ничего не предугадывал. Просто знал, куда бить. Вы что, в уши долбитесь, господин следователь? Я ж говорю, Марк провел в урочище больше месяца по факту. И не просто в урочище, в самом его центре. Там он сталкивался с таким количеством тварей, с каким иной знаток или инициатор с заставы за 10 лет не встречается. Он умный и запоминал слабые места монстров. И уязвимое место под челюстью Годзиллы он видел еще до того, как она полностью показалась из-за стены, потому что встречался и с ней. Правда, ему пришлось бежать от нее там, в урочище, разумеется. В одиночку с такой хренью разве что министр Иловайский справится». Нечаев. Делает пометку. «Примечательно. Когда вы добрались до пролома, как Апостолову удалось организовать коллективное колдовство?» Лисицына. «Он выстроил нас полукругом и с помощью какого-то заклинания завязал наши энергетические потоки в единый узор». Нечаев. «Вы видели это заклинание?» Лисицына. «Разумеется, видела. И пользовалась им. Это был насос, который Марк показывал еще на самом первом занятии по теоретической магии. Насос, из-за которого наш преподаватель Земельцев спалил себе бакенбарды, не поверив в его реальность». Нечаев. «Не отклоняйтесь от темы. Продолжайте рассказывать о финальной атаке». Лисицына. «Нечего особо рассказывать. Энергия лилась из той перевернутой пирамиды рекой, и благодаря насосу Марка распределялась среди десятков магов. А когда мы все были готовы и Годзиллу отвлекли, мы направили всю энергию в единую точку. Под челюсть этой твари». Капитан Нечаев. «На этом пока все. Ваша версия событий требует дополнительной проверки. Запись допроса завершена». Примечание следователя. Необходимо проверить данные о возможностях синхронизации через внешние источники питания. Подпись следователя. Подпись допрашиваемого. Стенограмма допроса номер 749-Г. Допрашиваемая Мария Тимирязева. Студентка второго курса Арканума, практикантка Тобольской заставы. Допрос проводит следователь особого отдела, капитан Нечаев В.И. Дата 2 сентября 2031 года. Нечаев. Запись включена. Госпожа Тимирязева, прошу вас подробно описать действия офицеров заставы и витязей во время прорыва и атаки на Годзиллу. Тимирязева. Когда твари прорвали стену, офицеры сразу организовали оборону. Командир Атаманов лично координировал действия защитников. Нечаев. Какую роль играл Марк Апостолов в этой системе обороны? Тимирязева. Он, как бы это сказать, фактически возглавил группу практикантов, хотя официально командование оставалось за старшим по званию, разумеется. Нечаев делает пометку. Любопытно, продолжайте. Тимирязева. Поначалу офицеры пытались контролировать ситуацию сами, Но вокруг царил хаос, и все думали только о том, как бы выжить и отбросить тварей. Но когда некоторые офицеры увидели, что Марк эффективно управляет практикантами... Нечаев. Что именно они сделали? Тимирязева. Начали перенаправлять приказы мелким группам выживших, которых мы спасали через Марка. Особенно после того, как он организовал первую успешную атаку на прихвостней Годзиллы. После того, как она снесла защиту удерживающих пролом магов. Нечаев. Заинтересованно. Как реагировали витязи? Тимирязева. Они страховали нас. Удерживали твари на расстоянии, пока Марк выстраивал систему своих насосов и объяснял принцип их работы практикантам и другим магам. Нечаев. Они приняли это решение самостоятельно? Тимирязева. Не знаю. Нечаев. По вашим словам, выходит, что профессиональные бойцы подчинялись студенту второго курса? Тимирязева. Не совсем так. Скорее, они признали его лидерство в конкретной ситуации, особенно когда поняли, что его методы работают. Нечаев. Опишите взаимодействие между офицерами и группой Апостолова, той, в которой вы находились. Тимирязева. Я уже сказала. Пока Марк выстраивал систему насосов и объяснял, что мы все будем делать, часть офицеров-колдунов предоставляли нам щиты и прикрытия, а затем маги заставы, которые оказались рядом, приняли участие в общей атаке. Нечаев делает пометку. Примечательно. Насколько я понял, из других допросов уцелевшее крыло Соколов также подчинялось приказам Апостолова. Тимирязева. Насколько я знаю, нет. Во время прорыва Годзиллы Марк быстро рассказал свой план Атаманову и попросил его отправить Соколов повыше, под самый купол, чтобы тварь отвлеклась и задрала голову. Капитан Нечаев. На этом пока все. Ваша версия событий требует дополнительной проверки. Запись допроса завершена. Примечание следователя. Необходимо проверить данные о возможностях координации различных боевых единиц в экстремальных ситуациях. Также необходимо проверить уцелевшие протоколы связи и вычленить логи переговоров офицеров заставы. Подпись следователя. Подпись допрашиваемого. Стенограмма допроса номер 749-Д. Допрашиваемый Сергей Львов, студент второго курса Арканума, практикант Тобольской заставы. Допрос проводит следователь особого отдела капитан Нечаев В.И. Дата 2 сентября 2031 года. Нечаев. Запись включена. Студент Львов, прошу вас подробно описать взаимодействие магов под руководством Марка Апостолова. Львов. С явным недовольством. Что тут описывать? Этот Апостолов просто взял и начал командовать, словно он профессиональный боевой маг, словно он уже офицер. Он и в Академии себя всегда так ведет. Нечаев. Конкретнее, пожалуйста. Львов. Куда уж конкретнее. Апостолов презирает правила. Вечно пытается выскочить вперед всех и... Нечаев. Ближе к сути, господин Львов. Львов. Он как-то умудряется плести заклинания быстрее всех нас. И энергии у него было ненормально много для обычного студента. Нечаев. Продолжайте. Львов. Я уверен, что с ним что-то не так. Возможно, он заразился чем-то в урочище. Может быть, это как-то связано с его повышенными способностями. Нечаев. Любопытная теория, но факты. Львов. Факты? Разве этого недостаточно? Обычный первокурсник не может так оперировать энергией. Это противоестественно. Нечаев. Листает документы. «Господин Львов, я ознакомился с несколькими вашими предыдущими жалобами на Апостолова. И все они одинаковые. В частности, про невозможность оперировать магией таким образом. Вы говорили после столкновения с Апостоловым в кафе. Где именно вы применили магию в отношении незнакомого вам человека?» Львов. «Я не...» Нечаев. «Потом утверждение о нападении на преподавателя в самом начале первого курса». Львов. «Он едва не сжег лицо профессору!» Нечаев. «Который отказался проходить ментальную проверку, чтобы подтвердить этот факт, как и вы. И, кстати, именно благодаря тому заклинанию Апостолов, как я понимаю, и скоординировал действия всех магов, оказавшихся рядом с ним». Львов. Нервно. «Это была случайность! Но сейчас другая ситуация! Здесь замешана безопасность всей заставы! Безопасность империи!» Нечаев. «Это беспредметный разговор, господин Львов. Вернемся к фактам. К как Апостолов организовал взаимодействие между магами. Львов. Он раздавал приказы, как будто заранее знал, что делать. Распределял роли, координировал атаки. Нечаев. Делает пометку. Любопытно. Продолжайте. Львов. До того, как все началось, до того, как Апостолов придумал план, как уничтожить Годзиллу, я кое-что видел. Нечаев. Продолжайте. Львов. Апостолов материализовал на ладони странные кристаллы и раздал их своим друзьям. Нечаев. Их имена? Львов. Кабанов, Лисицына, Тимирязева. Может быть, кто-то еще. Я в это время вообще-то сражался и не разглядел как следует. Но я уверен, в этих кристаллах что-то нечисто. Может быть, они из урочища? Нечаев с интересом. Опять урочище? Забавно. Кстати, о вашем последнем конфликте с Апостоловым в Академии. Вы помните, чем закончилось расследование? Львов раздраженно. При чем здесь это? Нечаев. При том, что в инциденте с родовыми существами именно вы спровоцировали родовое существо Апостолова. Это четко указано в документах вашей академии. Львов. Ничего подобного! Нечаев. Именно так все и было. Вы обвинили Апостолова в саботаже защитных чар, но ваша версия не подтвердилась. Более того, выяснилось, что именно вы пытались... Львов пытается возразить. Нечаев. Думаю, мы закончили, господин Львов. Запись допроса завершена. Подпись следователя. Подпись допрашиваемого. Стенограмма допроса номер 749-Е. Допрашиваемый Марк Апостолов. Студент первого курса Арканума. Практикант Тобольской заставы. Допрос проводит следователь особого отдела капитан Нечаев В.И. Дата 3 сентября 2031 года. Нечаев. Запись включена. Господин Апостолов, прошу вас подробно описать события с момента начала прорыва до уничтожения Годзиллы. Апостолов. Спокойно. После того, как Коршунов открыл портал, и ситуация на заставе стала критической. Я сразу взял командование группой практикантов на себя, чтобы организовать оборону. Нечаев. Почему именно вы? Вы же всего лишь второкурсник. Апостолов. Ровным тоном. Потому что никто другой в первые мгновения воцарившегося хаоса этого не сделал. Все были заняты спасением собственных жизней, и никто не смог трезво оценить ситуацию. А у меня был опыт выживания в урочище и боя с подобными тварями. Я знал их слабые места, тактики атаки и способы защиты. Только потому, что всего лишь за пару дней до нападения болтался по урочищу. Нечаев. Любопытно. Но вернемся к фактам. Каким образом вам удалось организовать столь слаженную работу группы? Апостолов. Мы действовали по ситуации. Я распределил роли. Кому защищать, кому атаковать. Например, Арсений Кабанов работал с воздушными потоками. Анастасия Лисицына создавала звуковые щиты, а Мария Тимирязева поддерживала нас водной магией. Слабые и сильные стороны своих сокурсников из Арканума я наблюдал уже год, а студентов из Златограда и других вузов видел на протяжении месяца практики, так что хорошо представлял, что каждый из них способен или не способен делать. Так что и приказы раздавал соответственно способностям каждого из студентов. Нечаев. Делает пометку. «Продолжайте о Годзилле». Апостолов. «Когда она показалась из-за стены, я сразу вспомнил свою встречу с подобным существом в Тобольске. Тогда я наблюдал ее схватку с другим огромным монстром и приметил уязвимое место — под челюстью. Именно туда мы и направили нашу основную атаку». Нечаев. «Господин Апостолов, я уже слышал много интересного об этой вашей системе, которая позволила всем окружающим вас магам синхронизироваться». Но прошу подробно описать создание и использование так называемого насоса во время боя с Годзиллой. Так сказать, из первых уст. Апостолов. Извольте. После того, как над заставой появился защитный купол, почти сразу случилась утечка энергии по его внутренней поверхности. Она происходила из-за какого-то повреждения искусственного источника. Нечаев. Как вы это поняли? Апостолов. По энергетическим возмущениям подобной силы это понял бы и слепой, господин следователь. Нечаев. Продолжайте. Апостолов. У нас почти не осталось магии, а эта утечка натолкнула меня на мысль использовать ее для усиления наших искр. Все равно энергию брать было больше неоткуда. Нечаев. То есть вы создали систему перенаправления энергии? Апостолов. Да. Я разработал простую конструкцию плетения, которую могли воспроизвести даже первокурсники. Суть заключалась в создании энергетических каналов между внешним потоком энергии и нашими искрами. Вот только энергия в искры не попадала. На это требовалось бы большое время, да и выжечь энергосистему слабого мага такой поток силы мог бы запросто. Так что принцип насоса был другой. Энергия просто, скажем так, касалась наших энергосистем. Вполне явственно, чтобы мы могли манипулировать этим потоком. Но затем энергия отторгалась нашими искрами. И единственное, что от нас требовалось, поймать нужный момент между касанием и отторжением, чтобы нанести удар. Единственной сложностью была синхронизация, чтобы все маги ударили одновременно. Нечаев. Как вы синхронизировали атаку? Апостолов. Через систему насосов мы объединили потоки энергии в единое целое. Я действовал как координирующий узел, направляя энергию критической массы в одну точку. По сути, просто пропускал ее через себя чуть раньше, чем все остальные, чтобы дать команду. Нечаев, заинтересованно. Значит, весь секрет в синхронизации. Апостолов. Не только. Важную роль сыграла предварительная тренировка группы. Мы с Арсением Кабановым и Анной Лисицыной много времени провели вместе, отрабатывая командную работу на чаробольном поле. То же самое можно сказать и про Марию Тимирязеву. С ней мы обменивались учебными практиками весь прошлый год. Это позволило нам четверым быстро адаптироваться к новым условиям. Ребята сыграли роль поддержки. Первого круга контроля и стабилизации потоков энергии. И остальным было уже легче подключиться к нашему удару. Примечание следователя. Необходимо проверить данные о возможности использования защитных куполов в качестве источника боевой энергии. Нечаев. Продолжайте. Апостолов. Когда Годзилла прорвалась через стену, я уже знал, что нужно делать. Я знал ее уязвимое место благодаря наблюдениям в Тобольске. Я рассказал свой план майору Атаманову, и он согласился с моим предложением, а затем передал задание по отвлечению Годзиллы от Суларса. Простите, не знаю его полного имени. Он со своими соколами помог отвлечь тварь, заставив ее задрать голову. Тогда-то мы и нанесли удар. Нечаев. А что насчет кристаллов, которые вы раздали товарищам перед этим? Глава 5. Карты на стол. Часть 1. Продолжение допроса. Апостолов. С неподдельным удивлением. О каких кристаллах речь? Нечаев. Не прикидывайтесь. Некоторые из участников сражения видели, как вы раздали Кабанову, Лисицыной и Тимирязевой некие кристаллы, которые предположительно принесли из урочища. Что это было? Апостолов смеется. К сожалению, не могу пролить свет на этот вопрос. Просто потому, что никаких кристаллов я никому не передавал. Нечаев. Что ж, ментальные карты показывают, что вы и правда ничего об этом не знаете. Апостолов. Я бы не посмел врать сотруднику тайной канцелярии. Нечаев. Что ж, буду откровенен, господин Апостолов. Наш сегодняшний разговор не более чем завершение официоза. Учитывая данные от менталистов, инквизиции, ваши характеристики от графа Юсупова, князя Иловайского и нескольких очень влиятельных дворянских родов... Апостолов. Спокойно ждет продолжения. Нечаев. Господин Апостолов, более у меня нет никаких вопросов к вашей персоне. Напротив, выражаю вам глубокую благодарность за организацию обороны заставы. Официальное расследование этого инцидента, особенно касаемо заражения капитана Коршунова, продолжится, но вы... Скажу честно, вы сделали куда больше, чем многие официальные лица. И от имени третьего отделения канцелярии и его величества императора я объявляю вам благодарность. Апостолов. Это большая честь? Нечаев. Более того, я уполномочен передать вам официальное предложение Министерства обороны. Вам предлагается служба на любой заставе по выбору, как прямо сейчас, если решитесь, так и после окончания академии. Вам сразу же выдадут внеочередное звание старшего сержанта с последующим повышением до младшего лейтенанта через полгода-год, в зависимости от ваших успехов. Апостолов вежливо. Благодарю за оказанную честь, господин Нечаев. Я... Откровенно говоря, даже не знаю, как на подобное реагировать. Мне нужно время подумать, но совершенно точно я не хочу бросать Арканум. Вероятно, мне следует все же получить академическое образование и завершить обучение в академии, прежде чем...» Нечаев. «Конечно, конечно. Это естественно. Но предложение останется в силе. Вам будет нужно лишь обратиться в любой военкомат, если решите связать судьбу с защитой человечества от тварей урочищ». Апостолов. «Благодарю за предложение». Нечаев. «На этом мы закрываем дело, господин Апостолов. Вы можете быть свободны». Подпись следователя. Подпись допрашиваемого. Выйдя из казематов Министерства обороны и оказавшись на свежем воздухе, я вдохнул его полной грудью и улыбнулся. Получилось. Получилось, дерьмо космочервей! Я обвел всех вокруг пальца и вышел сухим из воды. Правда, привлек к себе массу ненужного внимания, но... Зато все друзья остались живы, да и я сам не сдох. Прорыв удалось локализовать, а эфир... Что ж, как пришел, так и ушел, не страшно, оно того стоило. Я сел на байк, одиноко припаркованный на огромной стоянке перед зданием министерства, запустил его и понесся по вечерним улицам столицы к бару, где мы почти год назад зависали с ребятами и Салтыковым на шабаше. Он оказался закрыт, но внутрь мне было и не нужно. Остановившись в проулке позади бара, я заглушил двигатель, слез со стикса и забрался по стальной лестнице на крышу. Ребята сидели на старом диване и деревянных поддонах рядом с краем крыши, глядя на залитую огнями улицу. «Ну, наконец-то!» — фыркнула Аня, бросая мне холодную банку пива. «Мы уж думали, тебя там спрячут навсегда». «И всех нас следом», — добавил Арс, сидящий на краю здания и свесивший ноги с краю здания. «Все нормально?» — уточнила Маша, подтягиваясь на диване, но вместо меня ей ответила Илона. Рыжая встала, подошла ко мне и поцеловала под саркастичный свист Ани. «Конечно, нормально, иначе его бы тут не было». «Привет». Я улыбнулся подруге и еще раз поцеловал ее, а затем посмотрел на друзей. «Да, ребята, все хорошо. Они купились». «Они-то, может, и купились. И не в последнюю очередь, потому что мы твое вранье и массовые галлюцинации поддержали», — протянула Аня, внимательно глядя на меня. «Но нам тоже нужны ответы. Ты обещал, Апостолов, так что колись. Ты умудрился запудрить мозги сотням людей, среди которых были охренеть какие сильные колдуны». «А еще ты умудрился накачать нас охренеть каким количеством энергии». Арс глотнул пиво. «Я еще с урочища хотел узнать, как ты это сделал». «И те кристаллы?» Маша покачала головой. «Это же просто охренеть, какая сила! Она совсем иная, не как наша магия». «Вы в курсе, что трижды произнесли слово «охренеть»?» — усмехнулся я. «А еще ты видишь магию, когда захочешь», — ущипнула меня за локоть Илона. «Что вообще не является нормой». «Это новость», — выдохнула Маша. «Апостолов, что ты еще умеешь?» «А вопрос не в этом», — нахмурилась Аня. «А в чем же?» — притворно удивился я. «Вопрос в том, кто ты нахрен такой, Марк?» Реальные воспоминания от 30 августа 2031 года. Застава у Тобольского урочища. 7 оставшихся кристаллов эфира лежали на моей ладони и сияли, словно маленькие солнца. Несмотря на грохот заклинаний и взрывов вокруг нас, несмотря на крики и скрежет металла, визг монстров, вокруг нас образовалась напряженная тишина. Я собрался открыться, а мои друзья ждали объяснений. 3 этих штуковины? Я поочередно посмотрел на Аню, Арса и Машу. Пойдут вам. Мои слова повисли в воздухе, и время будто замедлилось. Я видел, как на их лицах отразилась смесь удивления и тревоги. «Что это?» — спросила Маша, осторожно протягивая руку к одному из кристаллов. Ее пальцы дрогнули, когда она коснулась его поверхности, и он мягко засветился голубым светом, реагируя на магию Тимирязевой. «Эфир», — коротко ответил я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри меня все клокотало от напряжения. «Самое чистое и мощное колдовство, которое только можно себе представить. Оно усилит вас до предела возможностей. На короткое время вы станете архимагами». Арс внимательно посмотрел на меня. Его брови сошлись на переносице. Он явно хотел задать миллион вопросов, но вместо этого просто кивнул, принимая ситуацию такую, какая она есть. Аня же смотрела на меня с таким выражением лица, будто я только что предложил ей выпить яда. «Марк!» — начала она, но ее голос дрогнул. Лисицына покачала головой, будто пытаясь собраться с мыслями. «Ты сейчас серьезно? Просто если у тебя поехала крыша, нам всем конец!» Я улыбнулся в ответ на ее шутку. «Ого, моя дорогая Аня, ты даже не представляешь, насколько я серьезен, и насколько хорошо я представляю, что мое предложение для вас опасно. Смертельно опасно. Если ваши энергосистемы не выдержат такой магии, то...» Но эфира в кристаллах было немного, и ребята должны были с ним справиться. Особенно если вначале я им немного помогу. Но знать им об этом было не нужно. Да и выбора, если честно, не было. «Я предельно серьезно», — ответил я, глядя каждому из них прямо в глаза. «Просто послушайте. У нас нет времени на долгие разговоры. Эти кристаллы усилят вашу магию во много раз, доверьтесь мне. Я обещаю, что все расскажу вам после того, как мы одолеем эту тварь». Ракетный залп со стороны исследовательского комплекса в этот момент как раз ударил по Годзилле, и та остановилась на несколько мгновений. Это дало возможность офицерам и магам перегруппировать свои отряды и немного отступить, выжигая колдовским пламенем прущих через пролом более мелких монстров. Друзья, видя все это, молча приняли кристаллы. Каждый держал свой, словно священную реликвию. Я видел, как энергетика ребят сразу начала меняться. Потоки магии вокруг них стали более интенсивными, словно пробужденные после долгого сна. А когда эффект начал усиливаться, я чуть придержал его, контролируя процесс и убеждаясь, что вселенская энергия не выжжет моих друзей изнутри. Хвала эфиру, все было в порядке. Такой крошечный объем мог идеально встроиться в энергетику развитых адептов. Крошечный. Ха. Скоро они узнают, что им даст. «А теперь слушайте», — продолжил я, чувствуя, как сердце начинает биться чаще. «Когда я дам знать, вы будете использовать эти силы для защиты меня и всех остальных магов, которых я соберу. Я рассчитываю на вас. Без вас эта затея не сработает. Просто удержите эту тварь пару минут. Клянусь, у вас хватит сил, а я займусь всем остальным. А именно, создам массовую галлюцинацию, чтобы никто не видел, что я сделаю на самом деле. А затем раскурочу искусственный источник и с его помощью убью эту Годзиллу». «Ты предлагаешь нам выйти против этой твари втроем?» — ахнула Маша. В следующий миг я ускорил потоки эфира, уже проникающие в ее систему. А через секунду сделал это же для Арса и Ани. Они ахнули, разом почувствовав мощь, которую получили. «Это не сон?» — прошептала Аня. «Я могу снести стену, кажется». «Не надо, прошу», — усмехнулся я нервно. «Сосредоточься на Годзилле. Когда я скажу, атакуйте. И не бойтесь ускоряться, чтобы она по вам не попала. У вас...» Я прикинул. «Около 10 минут в состоянии полубогов. Мне хватит 7, чтобы подготовиться. Марк, я все объясню, клянусь. После того, как мы закончим, все равно придется рассказывать тайной канцелярии и инквизиции, как мы умудрились победить. Так что у меня будет немного времени вас подготовить. Но нет времени. Сдерживайте мелочь, пока я готовлюсь, и не парьтесь, что ваши силы заметят. Я все скрою. Но идите!» Я добавил в голос немного своего обратного пожирательства эмоций и дал ребятам немного воодушевления. Не было времени на споры и объяснения. Они развернулись и побежали в сторону прущей на нас волны тварей. Я же побежал вдоль сдерживающих атаки монстров-практикантов, солдат и магов и проорал. «Держитесь, ребята! Дайте мне пару минут, я свяжусь с Атамановым! Есть план!» «Пошел ты, Апостолов!» — проорал в ответ Львов, сражающийся метрах в 30 от меня. «Мы тут все поляжем, надо отходить!» 1,5 минуты!» — проорал я снова и ухватил за рукав какого-то лейтенанта, выжигающего прущих на нас крабов ледяными волнами. «Если отойдем, нас сметут. Есть идея, как остановить все это. Атаманов так и так не приказывал отойти. Я свяжусь с ним и...» «Ты всего лишь практикант!» — проорал мне в лицо лейтенант, и я жахнул по нему такой волной уважения, что он пошатнулся. «Я знаю, что делаю!» «Дайте мне 1,5 минуты. Выстроитесь полукругом и удерживайте позицию». «Да», — процедил лейтенант, отшатываясь и глядя на меня восхищенными глазами. «Конечно, господин Апостолов». Затем он взял за замочку уха, где была закреплена клипса, и проорал. «Удерживать позицию! Дельта отступа 10 метров! Выстроиться полукругом! Каждый десятый следит за построением слева! Быстро, быстро! Магию расходовать равномерно! Использовать оружие!» Убедившись, что около сотни колдунов, практикантов и солдат выполняют мой приказ, я взял два кристалла эфира и протянул их Бунгаме, которая материализовалась рядом со мной. Разумеется, так, чтобы никто ее не увидел. «Думаю, если ты это просила, знаешь, что с этим делать?» Ее глаза блеснули пониманием, когда она языком слезала источники эфира. «Ква!» «Это наш единственный шанс», — честно признался я жабе. «Ты должна создать масштабнейшую галлюцинацию, на какую способна. Все в пределах полукилометра должны увидеть то, что я придумал. Они не должны заподозрить правды. Справишься?» «Ква!» «Чего именно ты хочешь?» «Первое. Скрой от всех глаз истинную силу и атаки Арсения, Маши и Ани. Никто не должен видеть, что они вытворяют. Пусть всем кажется, что они стоят рядом со мной. Начинай прямо сейчас. Второе. Когда я скажу, сделай вид, что в искусственном источнике случился пробой, и из него начала течь энергия. Третье. Когда я соберу вокруг себя магов, создам свои направляющие заклинания, и мы начнем подготавливать атаку, ты должна создать видимость, что все работает так, как я им объяснял, так что слушай внимательно. И четвертое. Никто ни при каком раскладе не должен увидеть, что всей энергией манипулирую я сам. Никто, Бунгама, ты поняла? Пусть все думают, что это общая заслуга». Жаба внимательно посмотрела на меня. Ее веки медленно опустились, словно соглашаясь. Я знал, что это рискованно, доверять родовому существу такое количество чистой энергии, но выбора не было. Ситуация требовала отчаянных мер. «Они должны поверить», — продолжил я, стараясь сохранить спокойствие, хотя внутри все стянулось от напряжения. «Все до единого. От солдат до высших офицеров заставы. Иначе...» Я не договорил, но Бунгама и так все поняла. «Если план провалится, нас будет ждать либо смерть от Годзиллы, либо последующее пленение властей, если мое особое колдовство вскроется». «Двух кристаллов», — повторил я, чувствуя, как пот стекает по спине. «Хватит для того, чтобы создать иллюзию такого масштаба». Бунгама кивнула. Ее кожа чуть светилась от принятой энергии. Теперь все зависело от жабы и моей способности убедительно сыграть свою роль. Каждый мой шаг должен был быть рассчитан точно. Каждое слово правильно выбрано и вовремя сказано. Ведь ошибка могла стоить нам жизни. «Начинаем», — сказал я, делая глубокий вдох. Бунгама исчезла, растворившись в воздухе вместе с полученными кристаллами. Теперь она работала, создавая морок невиданного масштаба, прикрывая иллюзорной оболочкой мира мои последующие действия. Бой вокруг продолжался. Витязи на пределе насиловали свои энергосистемы. Маги крошили в капусту напирающих мелких монстров. Солдаты помогали им огнем. Турели и ракетные установки лупили по Годзилле, а Аня, Арс и Маша уже носились по пространству между нами и проломленной стеной, где происходила настоящая бойня. Друзья двигались так быстро, как быстро не могут двигаться люди, даже магистры и архимаги, и использовали такое количество магии, какое не подвластно даже сильнейшим колдунам этого мира. Ха! И все это уже было прикрыто иллюзией Бунгамы. Все маги заставы, все солдаты, все витязи, которые дугой выстроились вокруг пролома на расстоянии в пару сотен метров от него, искренне полагали, что это им удается сдерживать волны противников. Морок моего родового существа работал. Хорошо бы, чтобы так продолжалось и дальше. Я выпил предпоследний кристалл эфира. Ситуация требовала отчаянных мер. Энергии, которой мы располагали, явно не хватало для того, чтобы победить Годзиллу. Почувствовав, как вселенская энергия пронзает каждую клеточку моего тела, ощутив невероятное тепло и мощь, я посмотрел на ту самую перевернутую пирамиду, которая поддерживала защитный купол заставы. «Если я правильно понимаю конструкцию этой штуки, — подумал я, — то можно попробовать ее слегка поковырять». Конечно, это было рискованно. Если бы что-то пошло не так, весь план мог развалиться, как карточный домик. Но выбора не было. Я сконцентрировался на искусственном источнике, который собирал сам император, напомню, и начал плести сложное заклинание. Малейшая ошибка могла привести к тому, что вместо точечного удара я бы полностью вывел из строя источник заставы и обрушил купол, но этого не случилось. «Бунгама, — прошептал я. «Готовься замаскировать последствия. Нам нужна будет грандиозная галлюцинация, чтобы никто не заметил истинной природы моих действий. Сейчас». Сконцентрировавшись, я выстрелил запрограммированным жучком из чистого эфира, сплетенного с моей искрой, точно в острое основание перевернутой пирамиды. Пролетев несколько сотен метров, жучок врезался в нее и... В следующий момент раздался глухой звук, словно где-то внутри источника что-то треснуло. Потоки энергии вокруг меня начали меняться. Теперь они становились более хаотичными, но одновременно с этим перестали быть такими жесткими, и я получил возможность их использовать. Теперь самое важное — не дать никому заподозрить правду. Глава 6. Карты на стол. Часть 2. Благодаря усилиям Бунгамы, каждый человек на заставе должен был видеть то, что я хотел им показать. Будто бы пирамида самопроизвольно начала терять энергию. Из-за чего, пусть потом попробуют разобраться, мне уже плевать будет. Как я и планировал, энергия действительно начала стекаться по внутренней поверхности купола. Теперь было нужно лишь направить ее и скоординировать действия всех магов, которые оказались рядом. Но перед этим их следовало убедить в том, что я хочу сделать. Снеся просочившуюся мимо моих друзей группу химер, я повернулся к выстроившемуся полукругом сборищу магов, солдат и витязей. Они сражались, истребляя просачивающуюся мимо Арса, Ани и Маши нечисть, но я видел, насколько бледными от усталости были их лица. Впрочем, мощный заряд воодушевления, усиленный эфиром, быстро вдохнул в них решимость продолжать бой. «Ох, люди, как же легко вами манипулировать!» «Слушайте меня!» — рявкнул я, подбегая к тому лейтенанту, с которым уже общался. «У меня есть план, который может спасти нас! Смотрите, энергия сочится из поврежденной пирамиды, вы чувствуете? Ее вокруг просто прорва! Мы можем это использовать!» Маги, которые были сосредоточены только на битве, внезапно закивали и заголосили. Они и правда ощутили выплеск дармовой энергии, когда я раскурочил искусственный источник. «Ну как?» — крикнул какой-то лейтенант, человек через 20 от меня. «У меня есть заклинание, насос, который создаст энергетические каналы между внешним потоком энергии и нашими искрами. Вот только энергия в искры не будет попадать. Она будет циркулировать и касаться наших энергосистем. Вполне достаточно, чтобы мы могли манипулировать этим потоком. Энергия будет отторгаться нашими искрами, но единственное, что от нас требуется, поймать нужный момент между касанием и отторжением, чтобы нанести удар. Я буду действовать как координирующий узел, направляя энергию критической массы в одну точку». «Хочешь пропускать ее через себя чуть раньше, чем всем остальные, чтобы дать команду?» — изумился какой-то сержант. «Ты же адепт, тебя выжжет!» «Умник хренов. Я же сказал, мне не надо пропускать энергию через себя. Я буду просто ее касаться, объединять и задавать направление после того, как это же сделаете вы. Благодаря заклинанию насосу оно прекрасно масштабируется, а в энергии для его создания недостатка нет». «Ты уверен, что справишься?» Времени на споры было мало. У моих друзей эфир не бесконечный, и вскоре они устанут сдерживать монстров. Так что вместо ответа я связался с Атамановым через клипсу, которая чудом еще работала. Его голос прозвучал хриплым и напряженным. «Апостолов?» «Господин Атаманов», — ответил я. «Пирамида повреждена, и энергия сочится из нее. Я предлагаю использовать эту энергию для массового удара по Титану. Рядом со мной 15 магов-практикантов и еще 20 опытных магов заставы». «Что? Ты с ума сошел? Это невозможно!» «Возможно. Рядом со мной офицеры Беркутов». Я посмотрел на нашивки вояк. «Стрельцов и Бастрыкин. Они подтвердят, что мои расчеты верны». Я ударил по офицерам таким мощным выдохом повиновения, что зацепило и всех окружающих, и теперь несколько десятков человек смотрели на меня с обожанием, будто я их самый натуральный идол. Дерьмо, космочервей, как бы не перестараться. Бой вокруг между тем продолжался. Со всех сторон к нам, к провалу, стекались остатки военных и колдунов заставы, но и монстров с каждой секундой становилось больше. Мои друзья, несмотря на новообретенные силы, пропускали все новые и новые группы, прущие из порталов за стеной. Что поделать? Основные силы у них уходили на сдерживание Годзиллы, хотя все остальные думали и видели, что это ракетные и магические установки и не дают ей прорваться вперед. но через минуту это уже никого не убедит. Несколько, глядя на меня с огромным уважением, подошли ко мне. Немедленно продемонстрировал им заклинание насоса, которое позволяло временно связывать наши искры с внешним источником энергии. Затем масштабировал его и пропустил такой кварт энергии, что, ударив им по приближающейся группе скорпа волков, снес не только их, но и кусок земли размером с полстадиона. Это будет нужно, когда в их головах станут копаться менталисты. Офицеры внимательно наблюдали за процессом, а затем синхронно кивнули, подтверждая, что все работает. «Господин Атаманов», — сказал один из офицеров. Капитан, кажется, в свою клипсу. «Практикант Апостолов прав. Его насосы работают». «Хорошо», — произнес Атаманов после короткой паузы. «Пробуйте. Все равно мы тут заперты. Подмога будет через 4 часа. Мы столько не продержимся». «У меня единственная просьба», — заявил я. «Отвлеки Годзиллу. Отправьте к ней отряд соколов. Мне нужно, чтобы она задрала голову. У твари слабое место под подбородком». «Передаю приказ уцелевшему крылу. Действуй». «Начинаем», — произнес я, обращаясь к магам вокруг и к бунгаме заодно. Каждый из колдунов уже создавал свое собственное плетение насоса. Теперь оставалось только ждать сигнала к атаке и сделать вид, что я свяжу всю их энергию в одну атаку. «Помоги мне, эфир!» Арс. Я чувствовал, как новая, неизведанная магическая энергия течет по моим жилам, словно раскаленная лава. Каждый взмах моего посоха создавал гигантские воздушные вихри, которые разбивались о чешуйчатую броню Годзиллы, задерживали ее и сметали ее прихвостней. От одной из ее атак я едва успел увернуться. Огромный хвост пролетел рядом со мной, оставляя за собой следы разорванного пространства и борозду на раскуроченной земле. Но благодаря новой магии я управлял воздушными потоками так, как никогда до этого. Ветер стал мной, а я стал ветром. Я перемещался быстрее пули, быстрее скорости звука. Я мог летать, мог разрезать само пространство. Я мог летать! Я мог повелевать воздухом. И уйти из-под неповоротливого удара Годзиллы получилось без труда. Я ответил ударом, создав мощную воздушную волну, которая ударила прямо в ее передние лапы. Это было непростое заклинание. Это была целая стена ураганов, способная разрушить половину заставы. Но тварь хоть и пошатнулась, хоть и отступила, не упала и даже не была ранена. «Сколько ж в тебе силы!» — подумал я, создавая вокруг себя купол из чистого воздуха, который отражал любые атаки тварей, окружавших меня. Внутри этого купола я чувствовал себя непобедимым. Мозг работал на каком-то невероятном пределе, который я раньше даже и не ощущал. Каждый мой шаг, каждый прыжок и перемещение были рассчитаны. Каждый удар направлен в слабое место противника. Моя магия была теперь настолько сильной, что даже самые опасные существа урочища падали под моими атаками, словно простые листья, сбитые порывом воздуха с осеннего дерева. Но больше всего меня поражала Аня. Ее звуковые волны были настолько мощными, что они буквально рвали плоть и камень. Мы с ней работали как единое целое, словно две шестерни одного механизма. Аня. Каждое движение моей кусаригамой становилось частью чего-то большего. Она уже не была простым оружием в моих руках. Теперь это было продолжение моей собственной искры, усиленной до предела той силой, что дал нам Марк. Когда Годзилла попыталась ударить меня лучами испепеляющего колдовства из своих глаз, я просто создала невидимый щит из звуковых волн, который поглотил всю силу ее удара. «Это безумие!» Думала я, наблюдая, как мои звуковые волны проходят через десятки тварей, разрывая их на части. Моя магия стала чем-то запредельным, выходящим за все рамки того, что я когда-либо могла себе представить. Я чувствовала каждую частичку энергии вокруг себя, будто сам мир стал моим инструментом. Я видела, как мир вибрирует. Я ощущала все его звуки. Я могла воздействовать на них, вызвать дрожь земли звуковыми вибрациями и превратить сотню квадратных метров в зыбучие пески, а затем в камень, не используя магию стихий. Могла разрезать сам воздух, протиснуть свои атакующие плетения, острые и невидимые, сквозь само пространство, не задев никого, кроме цели. Могла. Краем глаза я заметила, как один из прихвостней Годзиллы, здоровенная прямоходящая тварь, похожая на обезьяну, метнула в нас поток ядовитых стрел. Я не стала ждать. Просто создала вокруг себя и своих друзей защитный кокон из звуковых волн. Эти стрелы растворились в воздухе, прежде чем достигли цели. Расщепились на составные части, из которых я собрала 5 разных заклинаний и метнула их обратно, разрывая несколько десятков мощных монстров. Только сейчас я поняла. Теперь мы можем победить все, что встанет у нас на пути. Благодаря Марку, который поведет нас. А куда он нас поведет? Тимирязева, эта белокурая сучка, носилась рядом со мной на ледяном сноуборде. Она использовала свою водную магию так, как будто владела всеми океанами мира. Маша. Я никогда раньше не ощущала такой силы в своих руках. Лед и вода стали для меня продолжением моей воли. Когда Годзилла попыталась ударить меня своей огромной лапой, я просто заморозила воздух вокруг нее и остановила Титана. Движения этой лапы замедлились до уровня 0,00 в секунду, а я воспользовалась этим моментом, чтобы создать 100 острых копий изо льда. «Никто не сможет нас остановить», — думала я, наблюдая, как эти копья летят к цели, словно стрелы древних лучников. Я чувствовала себя богиней стихий. Моя магия была настолько мощной, что я могла контролировать каждую каплю воды в радиусе 100 метров. Я высушила несколько 100 тварей, просто испарив их кровь. Я создала ледяную стену из ничего, в которой замерзли нападающие на солдат монстры. Я превратила дыхание Годзиллы в пар, а затем заставила его обратиться в лед и обрушиться на монстра валом ледяных игл. Но самое главное — это то, как мы действовали вместе с Арсом и Аней. Никаких слов не требовалось. Мы просто понимали друг друга. Как будто ментально. Как будто кто-то контролировал нас. Связывал между собой мысленно. Когда я создавала свои ледяные конструкции, Аня покрывала их звуковыми волнами, делая их еще более разрушительными. Арс же добавлял в этот коктейль свои воздушные потоки, которые увеличивали скорость и точность наших атак. Втроем мы сдерживали удары Годзиллы и ее прихвостней почти 10 минут, создавая вокруг себя настоящую мясорубку. Мы двигались как одно целое, словно тренировались вместе годами. И хотя ситуация была безумной, я знала. Мы справимся. Последний кристалл эфира был поглощен мной ради одной единственной цели. Его сила пульсировала в ритме моего сердца, моей искры, словно он ждал момента, чтобы быть использованным. За моей спиной собралось множество магов заставы. Некоторые были едва живы после боя. Другие все еще держали оборону против тварей, но все они нуждались в энергии для решающего удара. «Давай, детка». Я мысленно обратился к Бунгаме. «Это самое важное. Сделай так, чтобы никто не заметил моих действий». Жаба откликнулась мгновенно. Массовая галлюцинация окутала всю заставу, превращая реальность в то, что я хотел показать. Больше чем 50 магов, которые спокойно черпают энергию из поврежденного источника пирамиды, якобы с помощью моего заклинания насоса, не подозревая, что на самом деле их действия контролирует кто-то другой. Я начал плести сложнейшее заклинание. Каждый поток энергии, который я направлял к одному из магов, был скрыт под маской этой галлюцинации. Они верили, что сами управляют своими искрами, тогда как на самом деле я перехватил контроль над каждым из них. Энергия текла через меня, словно река, наполняя каждую клеточку моего тела. Я чувствовал ее давление, ее мощь, ее способность изменить исход этого боя. Один за другим маги заставы начали подключаться к общей системе. Их искры светились ярче, чем раньше, питаемые энергией из поврежденной пирамиды и усиленные моим эфиром. И теперь вся эта энергия шла через меня. «Готово», — прошептал я, когда последние нити связи были установлены. Теперь вся застава была готова к финальному удару, но прежде чем начать, я проверил своих друзей. Арс, Аня и Маша все еще сражались с Годзиллой. Их ауры горели ярко, словно маленькие солнца. Они держались, хотя ситуация становилась все более опасной. Я видел, что эфир в ребятах почти выгорел. Так сильно они использовали свою магию. Ха, а молодцы. Ведь каждый из них быстро сориентировался и показал невероятный уровень владения вселенской энергией. Пусть и самыми крохами. Кажется, я не ошибся в выборе своих первых сторонников. Я почувствовал, как энергия из поврежденной пирамиды искусственного источника начала стекаться в меня с такой скоростью, что даже воздух вокруг стал искажаться. Мои пальцы дрожали от напряжения, когда я начал плести атакующее заклинание. В этот момент силы Ани, Арса и Маши подошли к концу. «Назад!» — рявкнул я, ментально выдергивая их из боя, и повторил в клипсу. «Сейчас, соколы!» Через несколько секунд внимание Годзиллы было отвлечено соколами, которые до этого кружили высоко над ней, под самым куполом. Но сейчас они резко пикировали, атакуя тварь в морду всей магией, какая у них только была. Одного из них она поймала зубами и разорвала прямо в полете. Двух сожгла колдовством из глаз, но соколы сделали то, что было нужно. Заставили ее задрать голову. «Вот оно», — подумал я, направляя всю собранную энергию в единый луч. «Всю, до последней капли эфира». Годзилла замерла, словно почувствовав опасность, но было уже слишком поздно. Луч, собравшийся за моей спиной из груди каждого мага, стоящих полукругом и прошедший через меня, словно через линзу, ударил точно в уязвимое место под челюсть твари. В следующий момент произошел взрыв такой силы, что ударная волна смела всю нашу защиту и швырнула всех нас на землю. Протащилась десяток метров и... Я открыл глаза только через несколько секунд и увидел невероятное зрелище. Тело Годзиллы начало рассыпаться на части, будто сделанное из песка. Каждый ее орган, каждая клетка были разрушены моим ударом. Она рухнула на землю, оставляя после себя лишь обломки и хаос. Я опустился на колени, чувствуя, как энергия покидает мое тело. Это было самое сложное заклинание, которое я когда-либо плел за все время пребывания на земле. Порталы за провалом начали схлопываться один за другим. Твари, прущие на нас, затормозили, и вокруг меня раздались крики радости и удивления. Маги заставы, которые даже не подозревали, что их действия координировались мной, теперь видели результат нашей совместной работы. И безо всякого моего эмоционального воздействия воодушевились настолько, что тут же развернули встречную атаку. Они использовали энергию, которая все еще лилась из поврежденного мной источника, и вал человеческих колдунов, солдат, остатков витязей и соколов попер вперед, на провал в стене, выжигая сотни потерявших ориентацию тварей. Аня, Арс и Маша подбежали ко мне, помогая подняться. «Марк, это было невероятно!» — воскликнула Аня. Ее глаза горели от восторга. «Это точно!» — прохрипел я, чувствуя, как глобальный морок Бунгамы рассеивается. «Невероятно, что у нас получилось!» «Что?» — Маша прикусила губу. «Что ты с нами сделал?» «А вот насчет этого лучше поговорить сразу». Я с трудом поднялся на ноги. «Вы должны будете рассказать одинаковую историю, чтобы нам поверили. Пообещайте, что не сболтнете лишнего, и я все вам расскажу. После всех разбирательств, которые ждут нас в последующие дни. Договорились?» Второе сентября 2031 года. Крыша бара. «Марк?» Вопрос Илоны выдернул меня из пронесшихся перед глазами воспоминаний о том дне. «Да, извини. Просто задумался». «О том, как соврать?» — нахмурилась Аня. «Не прокатит. Ответь на вопрос, мать твою. Кто ты такой?» «Я Марк Апостолов», — спокойно ответил я. «И я пожиратель». Глава 7. Откровенный разговор. Молчание было мне ответом. Я переводил взгляд на друзей одного за другим. Илона, держащая меня за руку, слегка прищурилась и смотрела в сторону, словно припоминая и перебирая в памяти все странности, которые замечала за мной. Маша поджала губы и явно была слегка напугана. Аня смотрела мне прямо в глаза. Недоверчиво, но понимая, что иначе объяснить многие вещи просто нельзя. И только Арс, сидящий на краю здания, открыто улыбался. «Я так и думал. — наконец заявил он, нарушая тишину. «Понял после того, как в урочище мы спасли Аню. Ты что-то сделал со мной?» «Знаю», — вздохнул я. «Я хотел рассказать тебе, Арс, но сам знаешь, как все обернулось. Просто не успел». «Ничего. Я рад, что ты сказал сейчас». «Погоди, погоди!» Аня встала с дивана и быстрым шагом обошла его несколько раз, массируя виски. «То есть ты сейчас не шутишь? А ты, кабанчик, веришь ему?» «Ты сама испытала то ощущение во время боя с Годзиллой. Думаешь, это...» «Думаю, Марк нашел что-то в урочище и дал нам использовать это. Но мы получили от апостолова силы, а не лишились их. И при чем тут пожира...» «Давай не будем орать, Аня», — попросил я. «Я проверил. Прослушки на нас нет, но все же не надо кричать. Мало ли кто услышит». Лисицына посмотрела на меня, снова недоверчиво. «Ты правда пожиратель?» «Да?» «Дерьмо!» «Все куда лучше, чем ты можешь подумать», — усмехнулся я, делая глоток из банки с пивом. «В этом много преимуществ». «Но тебя убьют, если узнают». «Точно», — согласился я. «Вот только я надеюсь, что это не вскроется еще очень и очень долго. Раз уж до сих пор я умудрился не спалиться перед преподавателями Арканума, полицией, Министерством обороны, Тайной канцелярией и Инквизицией, хотя со всеми из них имел не по одной беседе и зачастую с привлечением менталистов». «И как ты скрываешься?» — спросила Илона. «Это несложно. Пожирателя может обнаружить только его цель и в тот момент, когда он пожирает магию. А ощутить это может только кто-то уровня знатока и выше. Я большей частью аккуратен и не вытягиваю энергию из людей. А умение манипулировать чужими заклинаниями, оно встречается и у других магов. Просто специфическое и медленное». «Так вот, что ты сделал тогда в кафе», — выдохнула Маша. «В день, когда мы познакомились, Львов ударил тебе заклинанием, а ты обернул его против него». «Точно», — улыбнулся я. «Значит, ты умеешь пожирать чужую магию», — уточнила Илона, внимательно глядя на меня. «Да, энергию из колдунов, из энергокристаллов, источников всех мастей. Могу без труда брать под контроль чужие заклинания своего уровня и одним уровнем выше. А в дальнейшем вообще смогу вырывать готовые заклинания из искр других магов и использовать их». «Что еще?» — уточнила Аня. «Я слышала, у пожирателей есть особые способности, что они могут поглощать эмоции, воспоминания, радости и все такое». Я вздохнул. У меня были сомнения о том, рассказывать ли об этом друзьям или нет, но я все же решил не скрывать от них эти вещи, потому что они показали, что доверяют мне безраздельно, и потому что я знал, если я хочу от них преданности, лояльности, открытости, сам должен делиться тем же. «Да, это я тоже могу. Правда, слабо, криво и косо. Эмоции и воспоминания тоже поглощаются, но контролировать мне сейчас это очень сложно». «Значит, читать наши мысли и эмоциональные состояния просто так ты не можешь», — прищурилась Маша. «Эмоции могу, но на вас это использовать не стану, потому что мы друзья. А насчет памяти вам и вовсе не стоит переживать. Это сложно, больно, нужен долгий прямой контакт, а найти конкретные воспоминания очень проблематично. Особенно, если человек не хочет, чтобы это произошло». «Предлагаешь поверить тебе на слово?» — усмехнулась Аня. «Учитывая, что Марк только что рассказал нам то, за что его без раздумий грохнут», — холодно произнесла Илона, сидящая рядом со мной. «Странно слышать от тебя недоверие». «Эй, не кипятись, рыжая!» — фыркнула Лисицына. «Я просто прикалываюсь. Слегка нервно, признаю. Но не каждый день узнаешь, что твой однокурсник — первый за последние пару веков пожиратель». «Не первый. Но пока им знать об этом не обязательно». «А что насчет того, что ты заполнил мою искру энергией? Там, в урочище?» — уточнил Арс. «Пожиратели не только поглощают энергию, но могут и делиться ей». Я пожал плечами. «Это довольно тяжелая манипуляция, но там я был в состоянии аффекта, полагаю». «А то, что сказала Илона?» — спросила Маша. «Ты правда можешь видеть магию? Энергопотоки, структуру объектов?» «Да». «С этой информацией следовало быть осторожнее, потому что подобных умений у пожирателей не было. Это исключительно моя божественная сущность работала. И это сильно облегчает контроль магии». «Блин, кайф!» — выпалила Тимирязева и будто сама смутилась своих слов. «А научиться этому можно?» «Нет, насколько я знаю». Следующие минут 40 друзья засыпали меня вопросами. Некоторые из событий, свидетелями которых они были, теперь представились им в другом свете, и они с жадностью выслушивали истории о тех приключениях, о которых я счел нужным им сообщить. И меня радовало, что они не испугались. Правда, я ни слова не сказал о том, кто я на самом деле такой, но об этом упоминать было и вовсе рано. Да и вообще не факт, что такое знание я когда-нибудь обнародую. То, что ты сделал на заставке,